Свободно даже вчерашние буханки не лежат. Хлеб расхватывают горячим. Машина подойдет, 6 лотков сгрузят и дальше. Стали занимать очереди. 3:30, самые хлопотливые в 3. Собирались на приступочках. В основном пенсионеры, реже дети, те, что из послушных. А молодым самое время на работе быть. Продавщица Дунина важно гоняла мух вдоль прилавка с консервами и стеклянными литровыми банками. В банках капустный салат охотничий. Настолько гадкий, что его даже пьяницы не покупали. Еще в магазине была выложенная мозаичным камнем катка под цветы или комнатные деревья. Но в катке находилась только земля с краплениями окурков и мелкого мусора. А в напольном крохотном бассейне не было не только живой рыбы, но и воды. Все же Дунина не любила, когда в магазине без дела толокся народ. Особенно по хорошей погоде. Скучно, начинают языками чесать, и Дунину вовлекают. Продавщица в разговоре была ненаходчивой, сбивалась, и ей казалось, что ее авторитет от этого падает. Дунина приучила очередь сидеть на приступочках. Если дождь или холод, тогда, конечно, другое дело. А летом при погоде можно и на дворе побыть на приступочках. Так-то. Народ вынужденную праздность терпел не ропща. Отдых хоть какой-то, и людей увидишь, и новости узнаешь. А больше-то негде, разве что на похоронах. Свадьбы нынче почти не гуляют. Кто и надумает жениться, распишутся в ЗАГСе, вещи перевезут, с близкой родней посидят. И амба! Деловой народ, некогда гулять. А кому и денег жалко, а у кого и нет их вовсе. Ну, у Петра Парфенова Женька по всем правилам женился. Засватали, гуляли, и свадьба 2 дня, как положено. Сначала у невесты, потом у жениха. Петр смирный мужик. Сам женился поздно, чуть ли не в 40 лет. Баба ему Женьку родила, прожила 1 или 2 и умерла от рака. Парфен, как его между собой называли, перебивался, терпел, мальчонку растил в одиночку, больше никого не взял. Женька, правда, пер, как на дрожжах, парняга под 2 метра ростом. Школу кончил, в армию забрали, так командиры только и слали благодарности на военкомат и родителю за воспитание воина-отличника. В районной газете «Заря изобилия» карточка Женькина была напечатана «Десантник». В тельняшке, в беретке, лицо строгое, брови насуплены, на груди парашютный значок, гвардейский. А вернулся домой. Сразу видно, как был телком, так и остался. Наташка Собченко, сопливая девчонка, вчерашняя школьница, в 2 месяца его окрутила. Вот уже и свадьбу сыграли. Парфен, Ванька Скалозуб, Степа Зобов, Семен Слуга, Антон с велосипедом, бабы такого же возраста, Тимчиха, Хамчиха Андреевна, древняя 90-летняя старуха Марочева сидят на приступочках. Ребятня поодаль с визгом гоняют по пыли. Как только не умарываются по такой жаре. Скучно. Машины ниоткуда не видать. Ванька Скалозуб, вытирая пот с лица мятым грязным носовым платком, вкрадчиво спрашивает у Парфена —